мы двое с тобой, мы не разлей вода. У нас два разных пути и разная судьба. А ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, таким простым друзьям. Но как-то вышло так, что стал я замечать, что к девушке моей ты начал приезжать. Ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет. Скажи мне да или нет, и дай мне свой ответ. Yeah.